Глава 64. Сквозь гул мотора очередь выстрелов прорезала воздух. Я вздрогнула, оборачиваясь назад. «Что там происходит? Что там?» — спросила водителя и охранника, приставленных ко мне. «Драг, он там! Они что, его убили?» Сердце оборвалось, падая в бездонную яму, откуда нет пути обратно. «Драга!» — кричала я. «Драга!» «Успокойся, Есения!» — слышала чей-то голос. «Это часть плана!» «Нет, его убьют! Убьют!» Дергала ручку, но дверь оказалась заблокирована. «Вернитесь! Ему нужно помочь!» Я кричала в голос, но меня увозили все дальше и дальше от того места, где единственного близкого для меня человека убивали. И все это происходило из-за меня. Остаток пути прошел, как в тумане. Меня колотило, и стучали от страха зубы. Я не отдавала себе отчета в происходящем. Кажется, я вообще потеряла связь с реальностью. Кричала и плакала, не понимая, где нахожусь и кто рядом. Ведь все мысли остались в том страшном доме с Драго. Кажется, мне вкололи укол, и я отключилась. Пришла в себя, лежа в крохотной комнатушке, а за окном слышался гул турбин. Веки казались свинцовыми, как и все тело. Не хотелось пробуждаться. В ушах стоял шум. И я не могла понять, это из-за двигателя или же этот шум засел у меня в голове. Все мысли мгновенно устремились к Драго. Я хотела узнать, что с ним. Больше ничего не нужно. Даже если я больше его не увижу, и он достанется Марьям в оплату моей свободы, только пусть живет. Я осторожно поднялась на ноги, пошатываясь и едва управляя телом. Вышла за дверь в салон самолета и увидела с правой стороны в креслах двух девушек, а с левой — двух охранников. «Проснулась», — проговорила незнакомая брюнетка с большими, словно блюдца, синими глазами, носом-пуговкой и пухленькими губками в форме сердечка. «Есения!» — обернулась ко мне та самая блондинка, что утверждала, будто квартира Драго принадлежит ей. «Отдохнула?» — поднялась она на ноги и подошла ко мне, приобнимая за плечи и провожая к креслу. «Как ты себя чувствуешь?» «Что происходит?» Я осматривалась по сторонам, совершенно растерявшись. «Куда мы летим? Что с Драго?» Воспоминания случившегося снова лавиной обрушились на меня, и на лбу выступила холодная испарина. «Успокойся, тебе сейчас нельзя нервничать», — говорила блондинка. «Я не понимаю». «Меня Наталья зовут. Помнишь, мы встречались?» «Да». Голова гудела, и происходящее казалось нелепицей. «Это моя дочь Мия. Она сводная сестра Драго». «Сводная?» Несколько мгновений я смотрела на незнакомку, и до меня наконец-то начала доходить, кто она. «Дочь его отца?» «Да. О существовании Драго мы узнали только после смерти моего мужа», — проговорила она совершенно без тоски. «Но вы же с ним...» «Встречались?» «Да, верно», — усмехнулась она. Я перевела осторожный взгляд на Мию, но для нее это, похоже, не было новостью. Драго помог мне пережить очень непростой период, и я ему очень благодарна. «Но он ваш пасынок». «Возможно, со стороны наша связь и казалась странной, но я его узнала лишь взрослым мужчиной, появившимся, чтобы взять ответственность за бизнес отца. И помимо бизнеса, ему пришлось взять ответственность за нас с Мией». «А как же сейчас?» «О, сейчас ты можешь не беспокоиться. Я давно счастлива в новом браке, и у меня к Драго остались лишь дружеские чувства и теплые воспоминания». «Что с ним?» Голос дрожал, потому что я боялась даже представить, чем закончилась та перестрелка. «Их ведь всего двое. Драго и мой зять живы», — проговорила Наталья. «Тогда куда мы летим и зачем?» «Мужчины решили, что им будет спокойнее, если мы пересидим переделку территории за границей». «Когда я смогу с ним поговорить?» Я не верила, что все в порядке. И только лично разговор сможет меня успокоить. «Драго свяжется с нами в ближайшее время». Она звучала настолько спокойно, и будто ничего страшного не происходило. Хотя я знала, что жизнь барона в опасности. Слова застряли в горле. Я не понимала, как реагировать на все это. Меня съедал страх. И его невозможно было искоренить никакими обещаниями. Только когда все стабилизируется, тогда я приду в себя. А до тех пор? До тех пор мы будем греться на солнышке, плавать, есть фрукты и думать о безопасности будущей мамочки. Вряд ли я смогу расслабиться. Но ты же постараешься, верно? Улыбалась Наталья. Кстати, мой внучок уже ждет нас там с заловкой Мии. Думаю, тебе будет полезно пообщаться с малышом. А почему он не летит с вами? По отдельности надежнее. В случае чего он будет цел и невредим. Первые дни на острове прошли как во сне. Я почти не выходила из номера. Все ждала весточки из дома. И, наконец-то, дождалась.